От внезапного предчувствия у меня пересохло во рту. Когда мы с Орсоном уходили из дома Лилли Уинг, я, скрипя сердце, думал, что мальчика уже не спасти, и все же, вопреки всему, продолжал надеяться. Находясь между жизнью и смертью, особенно здесь, в Мунлайт Бэй, ожидающем конца света, мы нуждаемся в надежде, так же, как в еде, питье, любви и дружбе. Однако весь фокус состоит в том, что надежда — вещь зыбкая, что это не железобетонный мост через пропасть, отделяющую данный момент от светлого будущего. Надежда — это всего лишь дрожащие бусинки росы, висящие на паутинке, и ее одной недостаточно, чтобы долго выдерживать страшный вес страдающего разума и измученной души. Я любил Лили много лет. Сейчас, как друга, а прежде намного сильнее, чем любит самых близких друзей, и хотел избавить ее от худшего из зол потери ребенка. Хотел этого сильнее, чем думал сам, и бежал по мосту надежды, по высокой изогнутой радуге, которая сейчас бесследно рассосалась в воздухе, оставив подо мной пропасть. Я схватил пижаму и вернулся в коридор. «Джимми!» — негромко позвал кто-то. Прошло какое-то время, прежде чем я узнал собственный голос. Я окликнул его снова, на сей раз во всю мощь легких. Но это было бессмысленно. Ни на шепот, ни на крик никто не ответил. Ничего удивительного. Иного я и не ждал. Я злобно скомкал пижаму и сунул ее в карман куртки. Когда иллюзорная надежда рассеялась, я увидел истину. Мальчика здесь не было. Ни в одной из комнат этого коридора, ни этажом выше, ни этажом ниже. Я гадал, каким образом похитителю удалось спуститься по лестнице с Джимми в руках, но Джимми был не с ним. Желтоглазый ублюдок каким-то образом узнал, что его преследует человек с собакой. Он оставил Джимми в другом месте, предварительно сняв с него пижаму, впитавшую запах мальчика, и унес ее с собой в крысиные катакомбы под складами, чтобы сбить нас со следа. Я помнил, каким нерешительным стал Орсон, до того уверенно приведший меня к дверям склада. Он нервно сновал взад и вперед. После того, как я вошел в здание склада, верный Орсон оставался рядом со мной, пока мы не услышали шум, доносившийся из подвала. Обнаружив фигурку Дарта Вейдера, я забыл о заминке Орсона и решил, что вот-вот найду Джимми. Я устремился к нише лифта, гадая, почему не слышно ни рычания, ни лая. Я был уверен, что похититель сильно удивится, обнаружив наверху ожидающего его пса. Но если этот ублюдок знал, что его преследуют, и взял на себя труд воспользоваться пижамой, чтобы оставить ложный след, он мог подготовиться к встрече с собакой. Я направил луч фонарика сначала вверх, а затем вниз, на дно шахты, но следов моего противника не было ни тут, ни там. Наверное, он спустился. Наверное, он знает эту часть Уивернского лабиринта лучше, чем я. Если ему известен коридор, связывающий нижний этаж склада с другим подземельем, он наверняка воспользовался черным ходом. Тем не менее, я собирался подняться и найти Орсона. Его затянувшееся молчание тревожило меня. Я мог рискнуть подняться, пользуясь одной рукой, но держать фонарик, пистолет и одновременно сохранять равновесие было невозможно. Понимая, что в отсутствии видимой цели глок бесполезен, я сунул его в кобуру и включил свет. Поднимаясь со второго подземного этажа на первый, я все больше и больше приходил к мысли, что похититель вовсе не спустился на нижний уровень. Нет, он поднялся на один этаж и притаился там, я был в этом уверен. Он ждал там, как тролль, и посмеивался, собираясь наброситься на меня, когда я буду пробираться мимо. Стоит там, оскалив свои кукольные зубки, и готовится огреть меня по башке новой дубинкой, если не найдет оружие получше, например, отрезок трубы, топор подводное ружье с зазубренным гарпуном для охоты на акул, тактическую ракету с ядерной боеголовкой. Я стал подниматься медленнее и, наконец, остановился, не добравшись до прямоугольной черной дыры в стене шахты. Стоя немного ниже, я попытался посветить в нишу, но отсюда мне был виден лишь ее потолок и ничего больше. Я висел на лестнице, вслушивался в тишину и не знал, на что решиться. В конце концов, я сумел преодолеть свой страх, напомнив себе, что промедление смерти подобно. К тому же по пути вниз меня не сцапал никакой злобный тарантул-мутант с ядовитыми жвалами. Ничто не придает смелости лучше, чем нежелание выглядеть дураком. Я воспрял духом, быстро миновал первый подземный этаж, благополучно избежал как удара тупым предметом, так и острых челюстей гигантского представителя семейства арахнидов и выбрался в кабинет, где оставил Орсона. Мой пес исчез. Снова достав пистолет, я быстро вышел из кабинета в огромное здание склада. Тени разлетались в разные стороны, но затем собирались за моей спиной и становились еще темнее. Орсон! Когда у моего собачьего брата не оставалось выбора, он становился первоклассным бойцом, на которого можно было положиться. Он не позволил бы похитителю пройти мимо или, как минимум, нанес бы ему серьезный урон. Но ни в кабинете, ни в главном помещении следов крови не было. «Орсон!» От гофрированных стальных стен отразилось эхо. Повтор этих двух слогов, напоминавших звук далекого церковного колокола, напомнил мне о похоронах, и в мозгу тут же возникла ужасная картина. Мой дорогой Орсон лежит бездыханный, и в его мертвых глазах отражаются звезды. От страха во рту так пересохло, а горло так распухло, что я с трудом проглотил слюну. Дверь, у которой он стоял, была, как и прежде, открыта настежь. Я вышел наружу. Луна, сильно сместившаяся к западу, по-прежнему покоилась на облачной перине. Небо освещали только звезды. Чистый холодный воздух был неподвижным и острым, как висящее над головой лезвие гильотины. В луче фонарика блеснули вывернутый электрический патрон, долго валявшийся здесь и ставший оранжевым от ржавчины, пустая банка из-под масла, ждавшая сильного порыва ветра, который внесет ее куда-нибудь еще, сорняк, выросший из трещины в асфальте и дерзко распустивший желтые цветы над этой малопитательной почвой. Больше ничего на дорожке не было. Ни человека, ни собаки. Если что-то лежало дальше, я смог бы увидеть его, только восстановив свое ночное зрение. Я выключил фонарик и сунул его за пояс. «Орсон!» — крикнул я во весь голос. Человек, с которым мы столкнулись в подвалах склада, и так знал, где я. «Орсон!»